Глава 39. Ричард постоял какое-то время, перебирая варианты возможных действий, потом отпер дверцу и смел разбитые стекла с сидений и приборной доски. Он тщательно проверил пол под сиденьем водителя, не желая того, чтобы тормозная педаль застряла в самый неподходящий момент, или педаль газа. Машина и без того двигалась медленно. 3 мили до города, еще 12 до границы и еще 5 до центра Хоупа. 20 миль на невысокой скорости в холодном, продуваемом всеми ветрами «Шевроле», как езда на мотоцикле без шлема и очков. К концу поездки у Ричера онемело лицо и слезились глаза. Он припарковался возле кафе немногим ранее 9 утра. Патрульной машины «Воя» не было, и в кафе ее не оказалось. Вообще кафе оставалось пустым на 3/4. Завтрак уже закончился. Ричер зашел внутрь и заказал кофе у официантки дневной смены. Девушка из колледжа уже ушла. Официантка принесла чашку, наполнила ее из кофейника, и Ричард спросил, офицер Воин заезжала сюда сегодня? Ушла полчаса назад. С ней все в порядке? Она показалась мне печальной. А как Мария, девушка из Сан-Диего? Она приходила еще до 7. Она что-нибудь ела? Да, сделала большой заказ. А что с Люси, блондинкой из Лос-Анджелеса? Я ее не видела. Думаю, она уехала из города. Чем занимается муж офицера Воин? Ну, теперь он не слишком занят, — ответила она, словно Ричард задал глупый вопрос, как если бы ситуация была очевидной для всех. — Он безработный? — спросил Ричард. Женщина хотела ответить, но в последний момент передумала, как будто внезапно сообразила, что ситуация, очевидно, далека не для всех, и не ее дело давать разъяснение, как будто она чуть не раскрыла какую-то тайну, которую не следовало знать чужакам. Женщина смущенно покачала головой и поспешно ушла с кофейником в руках. Когда она принесла Ричару заказ, то и вовсе ничего не сказала. 20 минут спустя Ричард сел в поврежденный «Шевроле» и направился на юг. Пересек 3-ю и 4-ю улицы и повернул налево, на 5-ю. Впереди у тротуара стояла машина «Воин». Ричард подъехал ближе и остановился возле почтового ящика с идеально наклеенными буквами. Он немного помедлил, вышел из «Шевроле» и положил руку на капот «Краун Вика». Он все еще оставался теплым. «Воин» побывала в кафе более часа назад, но после этого продолжала ездить по городу. Наверное, искала свой «Шевроле» или Ричера, а, возможно, обоих, или у нее были другие дела. Ричард сел обратно в «Шевроле» и повернул на подъездную дорожку «Воин». Остановил машину в дюйме от двери гаража и вышел наружу. Он не стал запирать дверь, не видел в этом особого смысла. К дому вела извилистая дорожка, и Ричард зашагал по ней. Он надел кольцо от ключей на палец и стукнул им по колокольчику всего 1 раз. Если Воин не спит, то услышит. Если же спит, он не станет ее тревожить. Она не спала. Дверь распахнулась, и Воин посмотрела на него из сумрака дома. Влажные после душа волосы она зачесала назад. На ней была слишком большая белая футболка и больше, похоже, никакой одежды. Воин была босиком и казалась более молодой и хрупкой, чем прежде. — Как ты меня нашел? — спросила она. — По телефонной книге, — ответил Ричард. — Ты был здесь вчера, что-то высматривал. Мне рассказала соседка. — У тебя хороший дом. — Мне он нравится, — ответила Воин. Она заметила ключи у него на пальце. — Я должен сделать признание, — сказал Ричард. Ну что на этот раз? Кто-то выбил все окна. Воин оттолкнула его в сторону и вышла на дорожку, оглядела «Шевроле», оценила ущерб и пробормотала: дерьмо. Тут она сообразила, что находится на улице в одной футболке, и поспешно вернулась в дом. Кто? — спросила она. — 1 из 1000 подозреваемых. — Когда? — Сегодня утром. — Где? Я остановился возле металлического завода. «Ты идиот!» «Я знаю. Извини. Я заплачу за стекло». Он снял кольцо с пальца и протянул ключи Воин. Однако она их не взяла. «Тебе лучше зайти», — сказала она. Дом был распланирован так, как и предполагал Ричард. Справа налево гараж, прихожая, кухня, гостиная, спальня. Кухня выглядела как сердце дома. Симпатично организованное пространство с разноцветными шкафчиками и бордюром на обоях. Работала посудомоечная машина, в раковине было пусто, все рабочие поверхности убраны, но не вызывало сомнений, что здесь обитает живой человек. Стол на 4 места, но стульев на кухне только 3. И еще здесь было то, что мать Ричера называла стилем. Сухие цветы, бутылки с очищенным оливковым маслом, которое никогда не будет использовано, антикварные ложки. Мать Ричера говорила, что такие предметы придают комнате характер. Сам Ричард долго не мог взять в толк, как что-то кроме человека может иметь характер. Когда он был ребенком, то очень многое воспринимал в буквальном смысле. Но с годами он начал понимать, что имела в виду его мать. У кухни воин был характер. Ее характер, так он решил. Ему показалось, что выбор делал один человек, и реализовала его одна пара рук. Ричард нигде не заметил компромиссов или проявления противоположных вкусов. Он уже давно знал, что кухня считается владением женщин. Во всяком случае, так было во времена молодости его матери, однако она была француженкой, а это совсем другое дело. С тех пор многое изменилось, в этом его уже успели убедить. Теперь мужчины умели готовить или хотя бы оставляли повсюду упаковки с 6 бутылками пива или заляпывали линолеум машинным маслом, когда чинили двигатель мотоцикла. Ричард не нашел в доме свидетельств присутствия другого человека. Ни малейших. Никаких следов. Со своего места возле раковины он видел часть гостиной через арку, оставшуюся после того, как сняли двери. Там стояло одинокое кресло, телевизор и множество нераспечатанных коробок. — Хочешь кофе? — спросил воин. — Всегда. — Ты спал прошлой ночью? — Нет. — Тогда тебе лучше не пить кофе. — Так я смогу протянуть до того момента, когда придет время сна. — Каков наибольший промежуток времени, который ты провел без сна? — Около 72 часов. — Работал? — он кивнул. — Одно крупное дело 20 лет назад. — Большое дело в военной полиции? — он снова кивнул. — Кто-то что-то с кем-то делал, я не помню подробностей. Воин сполоснула кофейник и наполнила водой кофеварку. Здоровенное стальное устройство фирмы Кузинарт. Надпись была сделана крупными буквами. Агрегат показался Ричарду надежным. Воин положила ложечку кофе в золотую корзиночку и нажала на кнопку. Вчера вечером помощники шерифа из диспера уехали обратно через час. «И нашли меня в баре», — сказал Ричард. «Они выманили меня на запад при помощи телефонного звонка, а потом вернулись. Это была ловушка». «И ты в нее угодил». «Наоборот, это они в нее попали. Я знал, что они задумали». «Откуда?» 20 лет назад я не спал по 72 часа и имел дело с такими жуткими парнями, каких во всем диспере не сыщешь. А что стало с помощниками шерифа? Они присоединились к полицейским в изоляторе. Все 4? Все 6. Они позаботились о поддержке. Ты не человек, а настоящая волна преступности. Нет, я Алиса в стране чудес. Теперь кивнула воин. Я знаю. Но почему они ничего не предпринимают? Ты нанес телесные повреждения 8 мужчинам, 6 из которых служители закона. Кроме того, ты разбил 2 полицейские машины и все еще остаешься на свободе. — В этом все и дело, — сказал Ричард. — Я на свободе, но в Хоупе, а не в Диспейре. И это странность номер 1. Они хотят только одного, чтобы в Диспейре не появлялись чужаки. Их не волнуют законы, справедливость и наказание преступников. — А в чем странность номер 2? — Они напали на меня в 6, а я отделался 2 синяками и слегка повредил костяшки пальцев. Они все слабые и больные. Один из них даже сдался, чтобы получить возможность спокойно поблевать. Так в чем же дело? Администратор моего мотеля пришла к выводу, что они нарушают законы по охране окружающей среды. Возможно, там повсюду яды и загрязнения. И они это скрывают? Может быть, — ответил Ричард. Но мне кажется странным, что жертвы помогают это скрывать. «Люди боятся потерять работу», — предположила воин. «В особенности в таком городе, где все принадлежит одной компании, и у них нет выбора». Воин открыла шкафчик и взяла чашку. Она была белая, идеальной цилиндрической формы, высотой 4 дюйма и диаметром 2,5 дюйма. Костяной фарфор, тонкий, как бумага. Воин наполнила ее из кофейника и по аромату Ричард понял, что кофе будет превосходным. Воин бросила взгляд в сторону гостиной, но отнесла чашку на кухонный стол и поставила напротив одного из трех стульев. Ричард посмотрел на коробки и одинокое кресло в гостиной и спросил, только что переехала? — 1,5 года назад, — ответила воин. — Просто не спешила распаковывать вещи. — А откуда? — С третьей улицы. Там у нас был маленький двухэтажный коттедж, но мы решили, что хотим ранчо. — Мы? — Дэвид и я. — А где он теперь? — спросил Ричард. — Сейчас его здесь нет. — Стоит ли мне сожалеть по этому поводу? — Немного. — Чем он занимается? — Сейчас уже ничем. Она села на стул, перед которым не стояло чашки, и одернула футболку. Ее волосы, подсыхая, начали завиваться. Воин была обнаженной под тонкой тканью футболки, но не испытывала смущения. Она смотрела на Ричера, не отводя взгляда, словно знала, что он знает. Он сел напротив. — Что дальше? — спросила воин. — Администратор моего мотеля пришла к выводу, что завод зарабатывает слишком много денег. — Ну, это всем известно. Тарман владеет банком, а аудиторы любят посплетничать. Он очень богатый человек. Администратор считает, что он ввозит на самолете наркотики или что-то еще столь же нелегальное. — А что думаешь ты? — Я не знаю. — И это твой окончательный вывод? — Не совсем. — Что же еще? — Четверть завода огорожена. Там находится нечто секретное. Я полагаю, что Тарман получил контракт на переработку металла от военных. Отсюда и деньги. В наши дни контракт с Пентагоном — лучший способ быстро разбогатеть. И это объясняет наличие поста военной полиции на дороге. Тарман занимается переплавкой секретного оборудования. Многие могут этим заинтересоваться. Толщина брони, материалы, особенности конструкции, микросхемы и тому подобное. И это все? Вполне законный бизнес с правительством? — Нет, — сказал Ричард, — это еще не все.